и на лице его было «как я». Вы посмотрите, в Англии, Америке, во Франции, благодаря равноправию евреев, создалась благородная конкуренция. И это выковывает сильные железные характеры, каких у нас нет. «А вы не боитесь, — сказал я, — что при дряблости славянского характера, неподготовленности его, все время опекаемого правительством к такой борьбе, это кончится победой евреев над русскими? Теперь уже 3/4 высших мест заняты евреями». «Это же понятно, — воскликнул он, — евреев так долго угнетали в России, что когда они дорвались до власти, им хочется насладиться ею. Я боюсь, что это наслаждение дорого обойдется России». «Вы все России, — сказал мне комиссар, кладя мне на руку свою тонкую бледную руку с выхоленными длинными ногтями. Неужели не можете забыть? Что забыть? Все? Все прошлое? Поймите, надо так себя настроить, как будто не было прошлого. Я родился в 1899 году, и до того времени, даже больше, до 17 года, 25 октября, ничего не было. К черту история! Ни Петров Великих, ни Наполеонов, ни Маковских, ни Авазовских, никого. Никаких героев. Герои — это мы. И то для настоящего, а не для будущего. И вы посмотрите, как мы творим. Каково наше пролетарское искусство? Кубы и пирамиды. Безвкусное сочетание красного с белым и желтым. Тяжелые языческие капища и трупный смрад. Что-то не хочется этого. Вас говорит эстет прошлого. Привыкнете, полюбите. Забыть Пушкина и увлекаться Демьяном Бедным. Променять Лермонтова и А.К. Толстого на Маяковского и Мариенгофа. Заменить живопись кубизмом, а красивое русское искусство лубком и матрешками. Постоянно видеть только гримасу, только карикатуру на русский быт. Бросьте. Новое не искусство. Привыкните. Мы проезжали мимо храма Христа Спасителя. Белая громада под золотыми куполами в синеве неба казалась воздушной. Много красот видел я на своем веку, но такого гармоничного сочетания неба, какого угодно, покрытого тучами или синего, или молниями искаженного, затянутого дождевыми струями, но всегда глубокого и беспредельного, золота куполов и белого камня, я не видел нигде. «Что же, — сказал я комиссару, показывая на храм, — вы отрицаете и эту красоту?» Комиссар прищурился и критически посмотрел. «Самодержавен очень. Мы лучше построим». В снегу валялись орлы и голова императора Александра III, поверженного памятника. Стая ворон снялась с остатков его и полетела черными зигзагами, чертя небесный свод. «То-то создадите вы что-нибудь, — подумал я. — Разрушать вы мастера, а созидать...» Я ничего не сказал. Говорить было бесполезно, и так рисковал я своей головой и жизнью Наташи. «Нет, они создали. Они создали своеобразный советский быт. Я наблюдаю его у Липочки. Молодежь счастлива. Маша шепчется с Леной, и когда застанешь их вместе, они отскакивают друг от друга, и обе смущены. По вечерам они ходят по кинематографам, театрам, а более того, по танцевальным залам. Их развелось бесконечное количество под самыми разнообразными названиями.